ничего нет. Я не знаю как. Я тебя не беру с собой в страну молока. Покупаю билет, поднимаю флаг. До свидания, снег, до свидания, зима. Горячим ветром я в тебя врываюсь опять на мечтать. Если нету такого, жди меня, я как ракета в небо отрываюсь летать на мечтать. Это проще простого. Сигарета моя, пепел тоже мой. Все ночные огни, похоже, тоже мои. Можем их поделить, половину взять. Если я не вернусь, то кого же встречать? Жди меня горячим ветром, я в тебя врываюсь опять на мечтать. Если нету такого, жди меня, я как ракета в небо отрываюсь летать на мечтать. Это проще простого. Тебя врываюсь опять на мечтать. Если нету такого, жди меня, я как ракета в небо отрываюсь летать на мечтать. Это проще простого. Жди меня горячим ветром, я в тебя врываюсь.